Она глубоко вздохнула. «Был, помнится, у меня один парень, нравился мне. Писал для одного журнала. Полиглот, везде был, все знает. Понимаешь, да? Интересно было говорить с ним. Ни за что не угадаешь, что он предпримет или скажет. А такие мне нравятся. Скакал по всему шарику. В общем, такая у него была работа. И мне тоже это не мешало. Я имею в виду Чарльза. Я видела с ним несколько раз и начала подумывать, что он тот, кто мне нужен. Затем он появился здесь, да не один, а с негритянкой. Хотел развлечься втроем, но для затравки хотел бы посмотреть на нас с негритянкой. Я ничего не имею против негритянок, но женщины для меня только женщины, а не партнеры в постели. Я в этом плане старомодна. Выяснилось, что для нее это тоже сюрприз. Поэтому, когда этот извращенец вышел из ванной в халате Чарльза, я взбесилась, прыгнула на него. Негритянка за мной, и мы отделали его так, что ему пришлось улететь на 2 недели в Нассау подлечиться на солнышке. Синяков и царапин мы наставили ему достаточно. Сидел там, пока все не прошло. В общем, бомбу взорвало, и меня опять смыло на дно. Мотало-мотало, и если бы не Анди... Однажды ночью я была способна только на 2 вещи. Или перерезать себе вены, или позвать Чарльза. Он пришел сразу. Не знаю, заметил ли он, что я на краю. Он сел и начал что-то болтать, как обычно. Твое молчание приводило меня в ужас. А Чарльз всегда что-то говорит. Слушать его не обязательно, потому что, знаешь, на уме у него ничего дурного. А все, что он думает, он тут же говорит. Затем я поняла, что терять его никак нельзя. Я пошла на большой риск и сказала ему всю правду. Я сказала ему, кто я, кто он для меня, что я люблю его, искренне люблю. Но вот отношения мужа и жены между нами вряд ли когда будут возможны. Я рассказала ему все про себя, все, чем я занималась и все, что видела в своей жизни, полную коробочку. Такой рассказ что-нибудь да значит, ведь никаких тайн не остается. Он сидел на стуле и рисовал в блокнотике. Я сказала ему, что не хочу быть такой, какая я есть, что как-то у меня получалось быть другой, но не знаю, получится ли еще. Но я не знаю, — сказала я, — не уверена, к примеру, что если увижу тебя, то все останется как прежде, и ты уйдешь. И все-таки ты сам вчера видел. Он — сама обходительность, вежливость, даже обожание тебя. Ему и подружиться с тобой хотелось. А ты со своей гадкой ухмылкой. А той ночью, когда я все сказала, он показал мне, что писал в блокноте. От Чарльза Гвен. Окей, на любых условиях. Или вроде того. Он был на флоте, воевал, сидя в радиорубке. И, наверное, там научился жить в постоянной опасности. А домой отписывать бодрые письма. «Минуту», — сказал я. «Ты собираешься поделиться с ним впечатлениями от этой ночи?» «Я сама натворила, мне и отчитываться. Но он может обидеться на тебя. И что в этом хорошего?» «Гвен, хочешь, я предреку твою судьбу? В один прекрасный день он зарубит тебя топором». «Может быть». «Ты думаешь, у него достанет сил терпеть тебя такую?» «Он хочет жениться на мне. Это его идефикс». «На тебе такой?» «Он говорит, что я изменюсь. И я тоже не хочу оставаться такой. Я не хочу чувствовать себя в полной зависимости от пушки меж твоих ног. Для меня секс не так уж много значит. С тобой, с кем другим». «Я не верю тебе», — сказал я. Тут из коридора донесся звук открываемой двери. Кто-то открыл дверь снаружи и мягко, но внушительно зашел. Затем раздался вдох промедления, и Чарльз тихо произнес: «Гвен?» «Да, Чарльз», — ответила она. Но и Чарльз, начавший тихо открывать дверь в комнату, остановился. «Я не одна. Приди попозже». Возникла пауза. Гвен спросила: «Чарльз?» «Хорошо», — ответил он, — «я ухожу». «Спасибо, Чарльз». «Зайду потом», — сказал он. «Пожалуйста», — сказала она. Дверь квартиры плотно закрыли. Потом щелкнул запираемый звонок. Через минуту, когда я подошел, чтобы поцеловать ее, она оттолкнула меня. «Я хочу спать», — сказала она. Я ушел в другую комнату и оделся. Глава 16. Обратно в отель я не пошел. Со станции позвонил Эллен и дал ей адрес доктора, который Гвен написала мне перед уходом. Я сел на поезд в Стамфорд за 20 минут до отправления. Закрылся, как мог, отворотом плаща и заснул. Кондуктор, разбудив меня, грубовато потребовал билет. Человек — это не нарушение общественного порядка только потому, что ему претит хамство. Некоторые пассажиры странно посмотрели на меня. Из-за их взглядов я так и не смог потом заснуть. Вспоминая сейчас то время, я понимаю, что именно в этом поезде меня охватило чувство, владевшее мной всю последующую неделю. Чувство, что окружавшие меня люди угрожают мне. Когда я шагал от станции к госпиталю, мне почти преградил дорогу, вынырнувший сзади и резко остановившийся, Роллс-Ройс. Дэнни О'Коннор, известный под прозвищем Дэнни Осел, выскочил из машины, загородил мне дорогу и начал заталкивать меня в автомобиль мистера Финнегана, будто он военная полиция. Вчера вечером телеграмма об увольнении со службы отправлена не была, поэтому формально мистер Финнеган оставался моим боссом. Он сидел на заднем сиденье и диктовал мисс Курц, но я заметил, как он взглянул на меня. А так ли надо мне ехать с ним? Я заколебался. Это ведь не сумасшествие, не так ли? И не эксцентричное поведение, как он объявит позже.